Джек. Его беспокоит, что она уехала. Точнее, что ей очень нужно было уехать. Как будто у нее не было другого выхода. Он сидит за рабочим столом и просматривает черновик меморандума. Делает пометки на полях. В лучах солнца играют пылинки. Он думает о Мэри Мэйер. Прошло несколько месяцев с их последней встречи. Тогда ему пришлось сказать ей, что им необходимо прекратить отношения. Джек откладывает документ и берет чистый лист. «Мэри, почему бы тебе разочек не выбраться из своего пригорода, чтобы повидаться со мной? Мы можем встретиться здесь или в Хаянисе на следующей неделе, или в Бостоне 19 октября. Я понимаю, что поступаю неразумно, иррационально, и тебе все это может категорически не понравиться. А с другой стороны, может и понравиться. Просто я буду так счастлив увидеть тебя. Ты говорила, что мне полезно не всегда получать желаемое. После стольких лет знакомства тебе стоило бы дать мне более гуманный совет». Просто согласись на мое предложение. Когда он написал полстраницы, его охватило неприятное чувство, похожее на приступ тошноты. Когда у Джеки начались преждевременные роды, Джек был в самолете. Дело было 7 августа. Ровно 20 лет прошло с того дня, как их с командой спасли с острова в Тихом океане, куда они добрались с разбомбленного корабля. Патрик родился на 6 недель раньше срока, с пленками в легких, и его шансы на выживание составляли 50 на 50. В тот момент, когда самолет развернулся и полетел обратно на базу Отис к Джеки и Патрику, он подумал: «Всегда, когда я ей нужен, меня нет рядом». На его столе лежит подложка для бумаг, подставка для ручек, пресс-папье, набор, отделанный черной крокодиловой кожей. Его подарил Де Голль во время первого визита Кеннеди в Париж. Рядом стоит календарь, стеклянный сувенир фирмы Steuben Glass с вытравленным внутри изображением торпедного катера, инаугурационная медаль и две книги в кожаных переплетах — «Мальборо Черчилля» и «Красное и черное Стендаля». Тут же маленький справочник Конгресса за 1963 год, настольная лампа и пепельница — подарок Джона Эдгара Гувера. «Кстати, придется как-то поладить с ним», — так сказал Бобби. У Гувера, директора ФБР, ненавидящего Кинга, есть компромат на чернокожего проповедника. «Нам придется иметь с ним дело, Джек», — так заявил Бобби. Итак, решить, как быть с Гувером. Подготовить финальный вариант договора о запрете испытаний. Разобраться с Вьетнамом, с набирающим обороты конфликтом между Зьемом и генералами, которые хотят его убрать. Что ни час, то новый кризис. Почему бы не уделить немного времени Мэри, чтобы выдохнуть? Много лет назад, во время избирательной кампании в Сенат, когда Джеки была беременна Кэролайн, он улетал по делам и прощался с ней у взлетной полосы. Он помнит тот день, хотя и забыл, куда летел. Она проводила его до дверей, ведущих на взлетную полосу аэропорта в Хаянисе. Он уже уходил. Джеки окликнула его. Он обернулся и нетерпеливо спросил: «Что такое?» Она не ответила. А если и ответила, то он не придал ее словам значения, но заметил, как внимательно она смотрит, будто ищет что-то на его лице. А потом отвела глаза и поглядела в сторону. Он терпеть не может быть дома без нее. Каждый раз приходится бороться со странными приступами паники. «Когда же она закрылась? Ушла в себя?» — думает он. «Когда захлопнула за собой дверь?» Он видел ее в своем воображении. Вот она стоит рядом. Дети кувыркаются на ковре, а она просит их обуться и идти чистить зубы. Так все это было. Годы летели, в то время как она была с ним лишь отчасти. Он теперь это ясно понимает. Взгляд падает на незаконченное письмо Мэри Мэйр. Он убирает его в ящик стола. В тот вечер он звонит Кэролайн. Дети в Ньюпорте с Дженнет. «Я скоро приеду, милая. Как твой братик?» «Скучает по тебе». «А ты?» «Я все понимаю», — говорит она таким взрослым голосом. Он улыбается и спрашивает. «Вода все еще теплая, купаться можно?» «Я купалась, но тебе, наверное, она покажется холодной». «Не покажется. Я люблю тебя. Мы скоро увидимся». «Когда?» «В ближайшие выходные». «Не раньше?» «В пятницу». «Хорошо. До пятницы недолго». На телефонном столике лежит самодельная розовая валентинка, которую Кэролайн смастерила для него. В нее вложен картон, чтобы открытка держалась вертикально.